Настя рассмеялась, радуясь, что мнение ее мужчины приняли. Насте нравился Владимир. О чем она без остановки твердила Юле, ночующей с ней уже вторую ночь в одном номере. Да, Юля не могла не признать, что Владимир симпатичный, даже очень. Такой ухоженный, с лоском состоятельного человека. Сначала Юля тоже на него заглядывалась. Но она знала, такие мужчины, как он, не обратят внимания на Юлю или Настю. Он себя всегда будет любить больше, чем свою женщину. Юлю такое бы не устроило. Насте хватало и того, что Владимир разрешает ей находиться рядом. Девушка была уверена, что со временем он просто к ней привыкнет. Юля понимала, что Владимир забудет о существовании Насти, как только закончится их поездка. Самой Юле больше нравился Алексей. Он проще, но при этом в нем есть какое-то очарование. Он легко общался со всеми, всегда веселый, но будто их всех опекает. Настя, правда, вначале тоже положила глаз на Леху, как он себя называл, но мужчина просто девушку проигнорировал. С Юлей он общался как с остальными, как с младшей сестренкой, что ли. Почему-то сразу Алексей сошелся с Витой. Их связывали как-то очень быстро развившиеся товарищеские, даже напарнические отношения. Они думали одинаково, понимали юмор друг друга. Как догадалась из обрывков их разговоров Юля, они любили одну и ту же музыку, одинаковые фильмы и книги. Юля могла бы позавидовать Вите, но эти двое общались так, будто знакомы много лет. Часто шутили друг над другом, как-то слишком лично, что ли. Опять же, легко раскрывали себя. Это не для Юли. Хотя она понимала, что Алексей другую бы женщину не принял и не понял, такую, как Юля. Она — вещь в себе, ее надо изучать. Леха слишком прост для этого, пусть он и симпатичный. Когда она была маленькой, мама часто рассказывала ей историю, очень похожую на сказку. Однажды в компании ей представили мужчину, с виду в нем не было ничего особенного, но стоило им встретиться взглядами, стало очевидно, что он ее судьба. Это была не просто любовь с первого взгляда, нечто большее. Когда сразу понимаешь, перед тобой твой человек. Юле было всего 5 лет, когда отец умер от обширного инфаркта. Девочка его почти не помнила. Больше она представляла папу по рассказам матери. И ей нравилась эта сказка. А потом, когда Юля повзрослела, считала историю выдуманной и очень наивной. До этого вечера. До прихода в этот замок. Сейчас девушка чувствовала себя удивительно счастливой и взволнованной. Она шла вслед за группой туристов и старалась хоть немного успокоиться. А еще прятала улыбку. Этот человек, хозяин дома, он чужой, совершенно незнакомый, другой. Они даже говорят на разных языках, и завтра они уже расстанутся, но все же. Юле было нелегко сходиться с людьми. Приятельниц, коллег, знакомых много, а вот подруга всего одна — Лиска. Однажды она влюбилась в женатого, более того, в командировочного. Подруга говорила ей, что это глупо и не имеет смысла. Мужчина никогда не останется с Лизой, так зачем себе нервы портить из-за каприза? И тогда Лиза сказала, что лучше уж использовать данный шанс и жить с дорогими воспоминаниями, чем всю жизнь потом жалеть о том, что упустила. И вот сейчас Юля это понимала. Да, завтра они уедут. Да, больше она никогда не увидит этого мужчину, но у нее есть этот вечер, есть эти взгляды, эта странная нить, протянувшаяся между девушкой и владельцем дома. Вряд ли у них с ним что-то сложится, но хотя бы один разговор, один вечер. Хозяин дома привел их в столовую. Длинный овальный стол, кипенно-белая скатерть, столовое серебро. Скорее всего, настоящее. Тонкие тарелки и блеск хрусталя. Да, все это точно было похоже на сказку. Владелец поместья красивым жестом пригласил всех садиться. Юля видела, что ее товарищи не спешат. Света и Зоя выглядели одинаково смущенными такой роскошью, чувствовали себя неуютно. Впервые за всю поездку Юля хоть кого-то из них понимала. Алексей рассматривал мебель, как часом раньше в холле, любовался работой неизвестного мастера-краснодеревщика. Профессор и двое молодых людей, Кирилл и Саша, остановились чуть в стороне, будто ожидая, пока первыми усядутся дамы. Единственный, у кого не было проблем со смущением, конечно, был Владимир. Он спокойно выбрал себе местечко и уселся. Бросил короткий взгляд на Настю, которая уже привычно следовала за ним, и кивнул девушке, будто разрешая ей присоединиться. Юля посмотрела на хозяина замка. Интересно, как он к этому отнесется. Но поляк смотрел не на гостей за столом, а только на нее. Будто ждал ее взгляда, ждал снова той связи. Девушка почувствовала, как у нее забилось сердце. Часто и будто неровно. Горели щеки, немного страшно. Так хочется отступить, опустить глаза, но потерять это еще страшнее. «Пожалуйста», — произнес владелец дома, — «присаживайтесь». И он отодвинул для нее стул. Юля могла лишь кивнуть, как зачарованная, думала только о том, как сесть на этот чертов стул более изящно, как ничего не свернуть по пути, не уронить. Чтобы его не разочаровать. Хозяин дома ласково улыбнулся, будто понимал ее мысли. И снова надо было опустить глаза, смутиться, но Юля только чуть заметно улыбнулась в ответ. А между тем уже вся группа заняла места за столом. Гости сидели перед пустыми тарелками и ждали. Иногда переглядывались чуть вопросительно, когда же подадут ужин. Слуги появились в дверях. Так тихо. Три женщины, все чем-то неуловимо похожие на ту, что впустила их в дом. Молчаливые, с какими-то плавными, будто замедленными движениями. Они вкатили тележку, похожую на те, в которых развозят завтраки в дорогущих отелях. Служанки переставляли блюда на большой стол. Еще одна женщина следовала вокруг, разливая в бокалы напитки. Когда все тарелки были наполнены, хозяин замка встал со своего места с бокалом в руке. «Рад вас видеть в своем доме», — сказал он все с тем же чуть заметным акцентом, чуть смягчая согласные и особенно выделяя шипящие. «Я говорил, нравятся гости. Мой дом древний, я последний хозяин. Примите мое гостеприимство». Это звучало немного старомодно и как-то неуклюже, но Юле слова показались торжественными, будто она присутствовала на каком-то ритуале. А хозяин дома пошел вокруг стола, останавливался возле каждого гостя и чуть касался своим бокалом чужого. Юля почувствовала снова, как учащается пульс. Он подходил все ближе. Девушке хотелось, чтобы он шел быстрее, чтобы уже оказался рядом, но в то же время очень хотелось сбежать. Однако она все же оставалась на месте и ждала.